шарлатан. Глава 1. Родился я 21 июня 1936 года, то есть дату я позже узнал, а вот все остальное, как сейчас помню. Родился я, думаю, где-то ближе к полудню, потому что как раз к полудню солнце переставало освещать стену в комнате, но вот оконная рама еще была залита светом, небо было ясным. Помню, что в окне я именно голубое небо и увидел, а вот насчет того, что там не было ни облачка, утверждать не берусь, потому что видел я все очень расплывчато, точнее, как будто я опять очки не надел, а я и в очках ведь вижу не очень. По-хорошему их давно уже поменять следовало бы, но жаба душила. Я же уже привык носить почти незаметный на носу Ray-Ban авиатор с практически невесомыми стеклами, но я их и купил-то с дуру. Все же гляделки ценой под 1000 вечно зеленых нормальный человек в здравом уме не купит, но тогда я только что вернулся из длительной командировки. Очень длительной. Когда я уезжал, купил у входа в метро речной вокзал простенькие китайские за 20 тысяч, так что очки за 46 меня даже не смутили. Настолько не смутили, что я две пары сразу заказал, а потом-то уже поздно было. Стекла изготавливались на заказ и только они стоили 40, а потом я к этим очкам привык. А проблему с ухудшением зрения решал более бюджетными способами. В конце концов даже монитор в 42 дюйма не настолько уж и дорог. А чтобы постоянно не искать, куда я эти очки задевал, я их вообще прицепил за веревочку, надетую на шее, которую снимал крайне редко и только спать с очками на груди все же не рисковал, а тут, я же не спал, а под рукой очков не обнаружил, и по привычке, выработанной еще в офисе, заорал, какая падла мои очки переложила опять, то есть я имел в виду это проорать, но получилось как-то странно, то есть проорать-то у меня получилось довольно громко, однако ор в слова почему-то не оформился, мне это не понравилось, так что орать я прекратил, раздумывая, как же мне все-таки донести до окружающих мое недовольство, и почему-то мне в голову пришла странная мысль, ведь младенцы начинают фокусировать глаза только неделям к двум, так что нужно просто подождать и все само образуется. И мысль эта меня почему-то успокоила, но вот окружающие меня люди, я чувствовал минимум троих, успокаиваться не захотели. Сначала протерли меня мокрой тряпкой, потом положили какой-то женщине на живот. Все прочие я вспомнил урывками. Все же у младенца столько новых впечатлений каждый день и даже каждый час появляется, на запоминание всего у него мозгов просто не хватает. А вот разнообразия в жизни точно не хватало. Вся моя деятельность сводилась к двум основным занятиям, да и то, если писать и как это считать не основными. Есть и спать, а в таком режиме трудно не то, что что-то запомнить, трудно разобраться в последовательности действий. Так что я точно не могу сказать, в каком возрасте я впервые испугался, когда сидящая рядом со мной на табуретке мама вдруг оказалась очень далеко от меня. Где-то я слышал, что детей эта метаморфоза очень пугает, но раз я знал, что это пугает и знал, что это вызвано лишь тем, что младенец просто не сразу получает способность правильно оценивать расстояние на глаз, то всерьез пугаться не стал. Пугает-то неизвестность. Зато, поскольку иных дел у меня в общем-то и не было, я довольно много думал, и додумался вот до какой мысли. Люди, которых врачи вернули с того света, часто рассказывают, что они перемещались куда-то по темному узкому тоннелю к свету, и из этого почему-то делали вывод, что они летели в рай, или в чистилище, и я решил, что люди эти вообще не врали. Вот только ни в какой рай они не летели, а просто вспоминали самое яркое событие в жизни, собственное рождение. А там как раз и тоннель был, причем действительно узкий, и свет в конце, а так как это было самым первым впечатлением в их жизни, и тогда они вообще первый раз свет увидели. Вывод, конечно, не самый радостный. Никакого рая нет, но все же человек попадал в жизнь, а уж получится там рай, чистилище или ад, много от чего зависит, в том числе и от самого человека. Впрочем, эта мысль меня тоже надолго не заняла, у младенцев все мысли короткие, а вокруг столько всякого интересного. Жалко только, что в деревне электричества нет, а керосин мужики экономили, так что зимой все спать ложились рано, а в темноте точно ничего не происходит. Разве что кошка начнет за мышами гоняться, но и мыши в дом забегали редко. Зато зимой в доме было тепло. Печку топили раза три в день, из чего я сделал вывод, что с дровами у нас хорошо. А еще я хорошо высыпался за длинную ночь и поэтому днем старался все же восстановить забытые навыки. И, похоже, кое-что восстановил. Первые свои слова я произнес месяцев 8, и слова были исёкоску, а произнес я их, когда баба Настя, которая часто сидела со мной, по дому у нее дел было немного, в очередной раз закончила свой рассказ, а ведь ее сказки были для меня почти что единственным источником хоть какой-то информации об окружающем мире. Ну что можно узнать, лежа в люльке, разве что подсчитать число сучков на потолочных досках, да и то лишь в одной комнате. А вот из ее рассказов я успел узнать очень много об окружающей действительности. Например, я узнал, что родился я в деревне с забавным названием Кишкина, и именно в деревне, а не в селе. Село с таким названием тоже было, но до него 3 дня идти требовалось. И родился я в фамильном доме, который, кроме всего прочего, был самым первым домом в деревне выстроенным. Его еще фрол Кишкин, основатель деревни, поставил, а был этот фрол вроде как отставным унтером-сапером, и деревню основал на земле, которую ему выделил, из земель казенных, невладельческих, тогдашний начальник Варсминского уезда, который в войну, в отечественную еще войну, был у этого фрола командиром, и выделил земельку как бы за дело. Фрол-то с войны с медалью вернулся, а из армии был уволен по ранению какому-то. Еще узнал, что до последней переписи, то есть, вероятно, до царской еще переписи, деревня так и называлась. Деревня Кишкина, буквочка на конце именно во время переписи появилась. Вероятно, кто-то из писарей в бумагах деревню с селом перепутал. Но все это было лишь фоном повествования, а вот мой дед, муж бабы Насти, дом этот купил у наследников фрола и его немножко перестроил. Совсем чуть-чуть, и стал этот дом самым большим во всей деревне. А в результате я, оказывается, жил теперь в коммуналке. 3 семьи этот огромный дом занимали, и каждой по комнате было выделено. Баба Настя говорила, что в революцию заехал в деревню какой-то комиссар, велел семью раскулачить, но после его визита никто комиссара больше и не видел, и никто никого раскулачивать не стал, потому что никаких кулаков в деревне не было и в принципе завестись не могло. Кулаки ведь, это крестьяне, разбогатевшие на ограблении односельчан, а в деревне крестьян не проживало. То есть сейчас-то уже несколько завелось, а раньше все мужики были рабочими, и работали они все в соседнем городе, в Варсме, ножики там разные делали. И не просто ножики, а лучшие ножики по всей Россиюшке. Да что там, лучшие перочинные ножики на всей земле. Кроме тамошних рабочих вообще никто не умел такие же ножики делать, а потому никто и комиссара пропавшего искать не стал, и рабочих на заводе никто не трогал. То есть на заводе-то попытались куда-то там рабочих смобилизовать, но ничего не вышло. То есть вышло, но не совсем то, чего новая власть хотела. Присланного из Нижнего нового директора большевика рабочие поставили к верстаку, попросили нож уже из готовых деталей собрать. Затем поколотили, не сильно, а для того, чтобы только ума вложить и сказали, что когда он хотя бы на уровне ученика сможет нож собрать, то рабочие его слушать будут. А пока пусть он просто не мешает людям дело делать. Впрочем, мужик нижегородский оказался упорным, да и руки у него не из жопы росли. Через месяц уже работу освоил, а через полгода оснастку придумал, на которой нож вдвое быстрее собирался. А еще придумал, как лезвие уже втрое быстрее делать, так что и завод у властей на хорошем счету был, и с директором народ поладил, а он для народа тоже много всякого полезного сделал. И вот как раз к нынешнему времени завод стал ножей уже в 5 раз больше дореволюционного делать, в том числе и потому, что рабочие, большинство их которых как раз из соседних сел и деревень были набраны, зимой уже по снегу каждый день в город не бегали. В Варсме у завода выстроена была специальная ночлежка, и мужики в основном домой только на воскресенье возвращались. И мой отец тоже, но когда снег сошел, то по крайней мере мужики из Кишкина стали на работу уже из дому ходить. Недалеко ведь было, всего-то 2 версты с небольшим. А так как версты эти шли через лес, во-первых, к весне дрова почти у всех закончились, а захватить пару хворостин вообще не трудно. По пути же, а в апреле вообще счастье наступило. Утром они в лесу ставили по паре ведер, а вечером приносили их домой, уже заполненные березовым соком, и снова в лес бежали, чтобы сок сохранить. Дров требовалось ой как много, а у нас в доме даже отдельная печка была для сока, то есть не в доме, а в отдельном бревенчатом сарае, и весь апрель эта печка вообще не гасла, так что даже баба Настя в лес за дровами ходила, и все бабы в доме, и дети, те кто уже большими считался, то есть лет так с 5, а коммуналка из дома получилась, можно сказать, почти случайно. То есть когда тот самый мифологический Фрол дом ставил, под фундамент он положил лиственничные бревна, к тому же хорошо так просмоленные, но пилить он эти бревна не стал, и получился фундамент длиной в 8 сажений. Леса вокруг было много, местные власти мужикам в деревне его брать не запрещали вообще, так что сначала дом у него получился почти что обычный, пятистенок. А когда моя мать вышла замуж, ее будущий еще муж как раз сам собрался дом ставить и даже сруб, как положено, год выдержал, так что от себе не отдельную избу поставил, а пристроил свой сруб к уже готовому дому. Просто потому, что лиственницы в окрестностях давно уже закончились, а сосновые бревна в основании дома больше 10 лет продержаться не могли, ну а менять нижние венцы у избы, работенка не их простых. И получился в результате домик площадью под 150 метров. Пристройка вышла шириной не в 10 метров, как весь остальной дом, а только в 6,5. И в этой пристройке поселились нет, не мать с мужем, а старший ее брат с женой и сыном, а мать осталась с бабой Настей в старой части, где в отдельной комнате еще и второй Быбыностин сын жил с женой. Так что было в доме 3 семьи, и каждой была своя комната и своя печка. Вот только нормальная, русская была только в той половине, где мы жили. Собственно, мать и выбрала ее потому, что в русской печи готовить было очень просто. Еще 2 сына бабы Насти из деревни уехали, причем оба уехали в Богородск и там работали на кожевенном заводе. А остальные у бабы Насти родилось 11 детей, но выросло только 5, и она считала, что ей еще повезло. Не так, конечно, как тем же Голубевым. У тех из 12 10 выжило, но все же лучше, чем у ближайших соседей Смирновых, где из 14 детей только 2 до свадеб дожили. Впрочем, то дожила их дочь, и мне позволила на свет появиться, но об этом я уже совсем потом узнал. Крестьян в деревне почти не было, не было в деревне и колхоза, однако сельских хозяйством занимались все, в основном, на своих огородах, хотя возле деревни было и 2 небольших поля, которые, после довольно бурных споров, едва не окончившихся перестрелкой, не отписали к колхозу из соседнего села Грудцино. И все луга до ближайшей речки Кишмы тоже были к деревне приписаны, на них мужики, а в основном все же бабы, сено для скотины заготавливали. Впрочем, и лугов было 6 гектаров, и полей хорошо, если 5 гектаров насчитывалось, но деревне и этого хватало, потому что на всю деревню коров насчитывалось меньше 10, а лошадей вообще 3 было, так что им на прокорм сена хватало, а больше живности никому и не требовалось. В домах в основном держали только кур, а парочка семей еще и уток разводила. Тем не менее молоко у нас в доме всегда почти было, хотя ближайшая корова проживала в 3 домах от нас. Селяне продукт односельчанам продавали с удовольствием. Для кур в основном поля и засевали. Там постоянно выращивали просо и иногда ячмень. Так что у нас по крайней мере яйца в хозяйстве почти всегда были. Я в апреле уже научился ходить, и меня удивило, насколько же это умение дается непросто. А еще, главным образом благодаря березовому соку, я научился есть ложкой. Сосок-то пока еще не водилось, по крайней мере в деревне о них никто и не слышал, так что подкармливать младенцев начинали с ложечки. И вот когда мать с бабой Настей начали обсуждать, кому меня поить, а чашка с ложкой стояли уже на столе передо мной, я ложку как-то сумел схватить и сам начал сок хлебать. Сок-то он вкусный, но ни на мать, ни на бабу Настю мой талант никакого впечатления не произвел. После этого они просто ставили еду передо мной и давали в руку ложку. Тоже дело полезное. Аккуратно я научился есть уже к концу мая. А еще я к концу мая стал ходить относительно устойчиво, и даже по лестнице подниматься и спускаться. Второе мне далось почему-то гораздо труднее, и мне обломились, от одного из дедьев, работающих в Богородске, собственные ботинки. Не совсем все же ботинки, а что-то вроде индейских мокасин, сшитых из единого куска кожи, но свои. И в этих мокасинах я уже сам выходил во двор, а там столько всякого нового и интересного. Как раз в начале лета я ненадолго задумался о том, откуда я все это знаю, и вообще, как я так хорошо понимаю других, взрослых людей, но опять, мысль эта меня надолго не заняла, потому что я нашел себе новое и очень интересное занятие. Очень новое и очень интересное. Я нашел себе игрушку. Даже не одну, а много игрушек. В каждом жоме у народа был изрядный запас корзин, причем довольно больших, которые все называли бельевыми. Причем не по назначению, хотя некоторые для переноски белья и использовались, а по размеру. Бельевая корзина была объемом примерно с ведро, и основным их назначением была переноска грибов из лесу. Имелись, конечно, в хозяйстве и корзины поменьше, но именно бельевых было больше всего, они чаще всего использовались, а потому и портились гораздо быстрее. И порченные, у которых дно развалилось, ставили в качестве гнезд в курятнике. Из них яйца собирать удобнее, а поэтому их сразу не выкидывали, а откладывали в сторонку. И в этих сторонках корзин набиралось очень много, ими потом растапливали костры, на которых варенье варили. Но сахар был все же лакомством и сам по себе, поэтому варенье варили мало, в основном малиновое в лечебных целях или земляничное, уже в кулинарных, но мало кто мог хотя бы пару литровых банок на зиму наварить. Поэтому корзину всех валялось очень много, ведь ее в печку-то и не запихнуть, а огонь лучиной растапливать было куда как проще, так что я этих корзин набрал десятка два, и у себя во дворе, и у соседей, брал, никто не отказывал, когда я просил дать мне испорченную, надевал ее на голову и гордо шел домой, и складывал свою добычу на огороде. Вообще-то в деревне любой ребенок, самостоятельно передвигаться умеющий, передвигался именно самостоятельно. За ним в лучшем случае просили приглядывать старших девочек в доме, или соседских, если своих не было, а вот бегать вокруг младенца и кудахтать никто вообще не собирался. Если ребенок куда-то идет, значит ему надо, а если не надо, то ему это объяснят, когда он домой вернется, ремнем по попе объяснят. А ремни, причем очень хорошие, кожаные, в деревне у любого мужчины были, старше лет так трех, так точно у каждого. Я об этом узнал, когда мне кто-то из соседей пытался объяснить, что таскать в корзинке конские яблоки все же не стоит. Но это сосед так думал, а у меня мнение было иное, так что я, чтобы снова ремнем не отхватить, просто стал эти яблоки маскировать разной травой и листьями. Листьев-то в лесу было много, а конский ценный продукт я как раз в лесу, на дороге, ведущей к Ворсме, и собирал. Собирал и аккуратно складывал в добытые ранее корзины. Мне мама сплела корзинку маленькую, литра на полтора объемом, так что на заполнение одной бельевой корзины у меня уходил целый день, а то и два. Но я копил не только продукт животноводства, еще в корзины сыпал набранную в лесу подстилку, а иногда и набранный на реке песок. Иногда потому, что до реки мне было все же ходить трудновато, и туда я добирался лишь когда кто-то из присматривающих за мной соседских девчонок туда шел. Вообще-то от нашего дома до околицы по Нагорной улице было чуть меньше полукилометра, а от околицы до речки всего метров 200. Но улица потому и называлась Нагорной, что шла она на горе, а к реке приходилось спускаться по довольно крутому склону метров на 20, а то и больше. А свою корзинку с песком я и по ровной дороге не дотащил бы, но девочки, уже почти взрослые, лет по 5, а то и по 6, никогда не отказывались мне помочь корзинку песка донести. Жалко даже, что на речку они ходили редко, да и вообще туда дорогу проторили в конце июля, когда уже в зарослях на берегу ежевика поспела. А к этому времени я уже точно знал и дату своего рождения, и многое другое. Например, почему зимой в доме так часто вкусно пахло. Мне-то по малости лет не давали, а взрослые себе чуть ли не ежедневно грибной суп варили. Из сушеных, понятное дело, грибов, причем исключительно из белых. Начиная с конца июня вообще грибы становились основным источником белковой пищи в деревне. В лесу их было просто завались, причем разных, и мужики, с работы возвращаясь, всегда котомку с грибами приносили. Но в основном грибами занимались дети, иногда бабы. А по воскресеньям мужики специально в лес ходили и притаскивали по бельевой корзине исключительно белых для сушки. Еще, конечно, не брезговали под осиновиками и под березовиками, которые сразу же и готовили, а иногда и грузди собирали, но за ними отдельно ходили. Лично меня больше всего удивляло, что взрослые ходили именно за конкретными грибами. Если шли за белыми, то прочие только на ужин брали, если за груздями, то кроме них вообще грибов не приносили, за исключением очень редко попадающихся грибов, именуемых в деревне дубовиками. По мне, так чисто сатанинский гриб, но взрослые их как-то различали, а может сатанинские тут вообще не водились, и брали их всегда, когда находили. Они считались самыми лучшими. Подтвердить или опровергнуть я это не мог, мне грибов пока вообще не давали, то есть давали, да и то понемногу очень, тушеные в молоке сыроежки, причем мама тушила их специально для меня, те тушила, которые я сам и собирал, в крошечном чугунке размером едва в пол-литра, но и его наполнить у меня грибов найти пока не получалось. Думаю, что без этих грибов деревня просто бы не выжила, и уж тем более не выжила бы наша семья. Да, у нас был самый большой дом в деревне, а приусадебный участок был такой же, как и возле других домов, и на одну семью выходило очень мало, а жизнь в деревне даже для рабочего класса кое-каких знаний в сельском хозяйстве дает, так что под картошку на огороде в году отводили не больше пятой части. Еще сажали репу, морковь, немного и капусту, а на краю огорода две яблони росли, так что на зиму квашеной капусты в каждой семье запасали по паре бочек, но урожая хватило бы на жизнь впроголодь, так что грибы были подспорьем более чем существенным, а в лесу их было видимо-невидимо. Из всех мужиков в семье только Алексей, старший брат матери, за грибами не ходил, то есть не ходил по воскресеньям 2-3 раза, но жена его все же доставала, каждое воскресенье доставала, и он с проклятиями, захватив с собой ведро жестяное, убегал в лес, причем всегда убегал в лес дальний, который уже за грудцы нарос, и именно убегал, а часа через два возвращался оттуда с одним единственным грибом, с белым грибом, который ножкой упирался в дно ведра, а шляпка ведро на манер крышки закрывала. Говорили, что мужики, что из Кишкина, что из Грудцина, за ним пытались следить, чтобы понять, откуда он такие грибы таскает, но безуспешно, а Алексей никого с собой никогда не брал. И когда он возвращался с грибом, он сразу же выпивал полстакана водки и заваливался спать. Впрочем, пьяницей он вроде не был, просто на работе уставал слишком сильно. Вообще-то как раз он считал, что семью он и без грибов прокормить может. Работая мастером, зарплату он приносил даже больше, чем получали его брат и зять вместе, и даже больше, чем вообще вся остальная семья зарабатывала. А зарабатывали другие тоже немало. Чем хорошо в деревне жить рабочему человеку? У крестьян начинается уборочная, а рабочий может и в отпуск идти. И почти все мужики Кишкина в 10-х числах августа именно в отпуск и уходили. Причем уходили очень далеко, аж во Владимировку на Волге. Там они у местных кочевников закупали шерсть овечью, причем закупали ее очень много, для чего шли они в этот отпуск на собственной здоровенной лодке, в остальное время хранящейся в Павлово, и привозили оттуда шерсти несколько тонн, а заодно уши соли привозили по паре мешков на человека. Соли-то в деревне требовалось много, и капусту квасить, и грибы солить, да и для прочих нужд. Для соли у нас в сарае стоял специальный ларь, здоровенный, я, думаю, по нему просто гулять бы мог не пригибаясь, ну, если бы он пустой был, но он пустой никогда и не был, почти всегда доверху солью стоял засыпанным, а чтобы из него эту соль доставать, рядом с ларем на веревке висел и топорик специальный. Впрочем, в деревне в каждом доме на все имелся специальный инструмент. Когда в деревне почти все мужики, профессиональные металлисты, иного и ожидать было бы странно. Не металлистами тут были двое. Дед Митяй, который пчел разводил, и однорукий Федька-дурачек, работавший пастухом. Не дурачок, в именно дурачек, с ударением на «у». Федька был татарином, и его даже звали не Федором, а как-то похоже по-татарски, а прозвище он получил за то, что всех детей, которые что-то не так делали, он именно так и называл. Он вообще по-русски говорил забавно, но никого это не волновало, а мужик он был очень добрым, и особенно о детях заботился, о чужих. Свои у него уже давно выросли и разъехались, жена умерла, вот он в Кишкино пастухом и пристроился. Но и эти не металлисты с любым инструментом проблем не имели, соседи им все необходимое делали, хотя бы потому, что мед-то все любят, особенно, когда его и нет почти, а если за коровами пригляд будет плохой, то ничем хорошим это не кончится. Так что им из отпуска и соли соседи по паре мешков привезли, и соседки помогли с засолкой грибов и закваской капусты. И наступила осень, первая осень, когда специально для меня Николай, второй брат матери, живший с нами, свалял валенки. Собственно, все шерсть-то и закупали у кочевников, чтобы из нее валенки валять. В деревне этот промысел людям больше заработка давал, чем работа на заводе. Почти всем, тот же Алексей и мой отец, все же валенки не валяли. Алексей, потому что и без валяния зарабатывал больше всех, а отец? Отец берег руки. На заводе он работал в цеху, где делался медицинский инструмент, а там очень важна была точность, которую с уставшими руками уже не соблюсти. Но мать с него дополнительного заработка и не требовала, все же дома и без того было все, для счастливой жизни нужное. То есть это она так считала, и считала даже несмотря на то, что, судя по всему, у меня зимой появится братик или сестричка. А еще у меня появилась надежда, что в следующем году в семье и еще кое-что появится. Причем я даже бабе Насте рассказал, что именно, но она, меня выслушав, ласково улыбнулась и, погладив меня по голове, тихо сказала: «Ах ты, шарлатан-то какой, у нас растет на радость маме». Я сильно подозреваю, что она понятия не имела, что это слово означает, но произнесла-то она его в присутствии других детей, живущих в доме. И, как я вскоре понял, жизнь моя после этого заиграла совершенно новыми красками. Глава 2. В деревне колхоза не было, однако колхозников было много, точнее, колхозниц. Почти все женщины трудолюбивого возраста записались в Груцинский колхоз, потому что за работу в колхозе начислялись трудодни, а за трудодни давали зерно. В основном местные колхозницы там старались брать проса, ну и немного пшеницы тоже. Проса шло на пшенную кашу, немного и на прокорм кур, большей частью, а пшеницу сдавали на помол на паровую мельницу в Ворсме и домой приносили уже муку. Правда, муки было не особо и много, но в деревне и хлеба помалу пекли. В основном все же народ питался дарами собственных огородов и окрестных лесов. И вообще, к вопросам про питание все очень трепетно относились, и уже в августе баба Настя занялась созданием запасов на зиму. Это кроме еще с июня запасаемых грибов и ягод, которые большей частью просто сушили, а запасать она стала яблоки. В огороде у нас росли две яблони, одна старая Антоновка и одно неизвестного вида, которое я определил как коричневое и полосатое. Как определил, сам не понял, просто сам для себя его так назвал и на этом успокоился. А вот баба Настя не успокоилась, так как яблок на ней выросло ведер 20, и она каждый день одно-два ведра аккуратно резала пополам, вытаскивала сердцевинку и ставила часа на 2-3 в протопленную печь, а затем ложкой вытаскивала из шкурки размякшую мякоть, протирала ее через сито, у нее для этого отдельное сито было, раскладывала получившееся месиво на противни, устланные промасленной оберточной бумагой, и снова пихала в теплую печь, а на следующее утро вытаскивала из печи листы яблочной пастилы. Эту пастилу она скручивала в рулончики, которые завертывались уже в другую бумагу, по виду похожую на пергаментную, и все это немедленно отправлялось в ледник. Оказывается, и такой у нас был, причем лед в нем даже до сентября растаял далеко не весь. А на мой вопрос, почему бы яблоки просто не высушить, баба Настя только улыбнулась и ответила, что сушеные яблоки хранить будет негде, то есть где-то до ноября будет негде, а до ноября яблок получится еще много насушить. И у меня в этом даже сомнений не было, уж насколько мне казалось, что на этой яблоне яблок много, но стоящая неподалеку Антоновка вообще была вся увешана и выглядела это так, будто на дереве яблок было больше, чем листьев, хотя если по весу считать, то так оно и было. И Антоновку она тоже в пастилу добавляла. Яблоки-то понемногу сами падали и упавшие тут же в переработку и шли. Ну, те, которые люди съедать не успевали, но успевали есть в основном все же коричневые, так как Антоновка была еще очень кислой. Однако такая заготовка на зиму приводила к тому, что в доме было очень жарко, ведь печь уже с середины августа топили дважды в день, так что я почти все время проводил на улице, в компании других местных детишек, правда, большей частью все они были меня заметно старше, а если на чистоту, то в компании я был самым младшим, а меня оттуда не прогоняли, скорее всего, потому, что я уже и разговаривать довольно неплохо умел, и даже рассказывать остальной детворе всякое интересное. Причем откуда все это интересное у меня в голове появлялось, я пока еще не разобрался, но это никого и не интересовало, даже меня. Но все же большей частью я не говорил, а слушал, что говорят другие, и этим другим люто завидовал. Потому что старших в этой компании отцы уже и в Ворсму свозить успели, а Ворсма это ведь город, и там даже электрическое освещение есть. Фантазии детей, рассказывающих о городских чудесах, могли бы позавидовать братья Гримм вместе с Ша, Перо. Там по скрученным проводам течет ток, а ток этот горит куда как шибче керосина и его даже поджигать не надо. А как от там течет, просто провода, это трубочки такие медные, как у Евсеевых в аппарате, но очень тоненькие. И трубочки эти тоже скручены, чтобы ток лучше остывал. А еще там специальный кран стоит, которым ток то закрывают, то открывают, когда свет нужен. У Евсеевых в аппарате никакого крана нет, и их милиционеры точно поймают и в тюрьму посадят. А тут есть, а Евсеевы не нарушают ничего, они же не из хлеба у себя все делают, а из березового сока или из яблок, или вообще из рябины, а рябина никому не нужна. Поэтому милиционеры их ловить не будут, а еще и спасибо скажут. Самогон, как я узнал от ребятни, в деревне гнали почти все. Но если раньше и змеевик имелся почти в каждом доме, то в последние лет несколько все гнали, пользуясь аппаратом у этих Евсеевых. Потому что у них все было сделано по науке, медная труба змеевика даже посеребренной внутри была, а аппарат вообще официально зарегистрировали. Старший сын в семье работал в Варсме аптекарем, и он своего отца и брата оформил как артель, изготавливающую лекарственные настойки. И они действительно эти настойки делали, но ведь не круглый год и далеко не каждый день. А отказать соседям в аренде аппарата, причем тем соседям, которые их заведение дровами снабжали и в значительной степени сырьем, у них и мысли не возникало. Поэтому народ в деревне в основном пил продукт собственного приготовления, но все же пил в меру, и обычно запасенных пары дюжин бутылок, в основном пол-литровых, всем хватало на год питья, то есть хватало на все праздники в году. А отдельные товарищи, использующие продукт магазинный, считались кем-то вроде мажоров. Например, дядька Алексей, который самопал мог пригубить только на большой праздник. Интересно, что в деревне на самом деле самогон гнали исключительно из даров дикой природы, и большую часть гнали из березового сока, укрепляемого при брожении березовым же сиропом, или из яблок, но и тут в работу брались только дички из лесу, поскольку свои яблоки люди все же в качестве еды запасали, ту же пастилу делали, или просто сушили в огромных количествах, и хранили высушенные яблоки и грибы, просто на чердаках. А когда я спросил бабу Настю, почему запасы всякие вредители не уничтожают, она, с доброй, как обычно, улыбкой сказала, что на чердак вредителям ходу нет, и в очередной своей сказке рассказала, как в деревне такие дома строят, в которых чердаки всегда чистые. Дом здесь строился обычно 2 года. В первый год заготавливали сруб и ставили его на усушку, и отдельно готовили пропитку для нижних венцов. Про какие-то каменные фундаменты в деревне никто и не слышал. А на второй год сруб уже ставили на место и даже крышу, драночную, над ним ставили, но в доме еще жить было нельзя. А все второе лето тратили на подготовку чердачного утеплителя, который только уже поздней осенью на место клался. И только после того, как утеплитель был уложен и поверх него настелены доски чердачного пола, в дом можно было въезжать. А вот раньше въезжать было нельзя. Жилый дух как раз и приманивал всяких вредителей, а вот вывести их после этого становилось исключительно трудно. И я понял, почему дом, выстроенный больше 100 лет назад, так и стоит, ничуть не сгнив. У нас мало что нижние венцы были из лиственницы сделаны, так их еще и обработали правильно. В качестве основного реактива для пропитки бревен использовался отвар обычной махорки, и махорка же применялась в качестве чердачного утеплителя, а в результате и в бревнах всякие древоточцы и грибки не заводились, и на чердак не лезли ни насекомые, ни мыши. Но чтобы построить дом, махорки требовалось ну очень много, так что на второе лето строительства застройщик вообще жил милостью соседей, так как у себя он одну лишь махорку в этот год и выращивал. Собственно, эта традиция и была основной причиной, по которой деревня за 100 лет не выросла раз в 10. Мало тут домов строилось, а любой новый дом в графике строительства появлялся лишь по согласованию со всеми соседями, которые заранее готовились застройщика кормить целый год. Кстати, в амбарах каждый год летом полы и стены отваром махорки обрабатывали, а вдоль стен на полу были сделаны дощатые желоба, в которых тоже махорку насыпали, и эту махорку каждый год меняли на свежую, поэтому, вероятно, и зерно в них лежало ни мышами, ни жучками не пожранное. Знал все же народ, как продукт обезопасить, и знанием пользовался. Я еще во время бабы Настиного рассказа подумал, что про махорочный утеплитель я что-то где-то уже слышал. Вроде такой же в московском манеже применялся, но мысль эта лишь промелькнула в голове на мгновение и пропала. Понятно, почему пропала. Когда тебе год с небольшим, как-то о постройке своего нового дома думать и рановато. Хотя дома, они ведь разные бывают. В сентябре поспел подсолнух, и женщины в доме его с огорода быстро собрали. Подсолнухи на огородах в деревне все выращивали, а еще немного подсолнухов сажали на поле за деревней, но и там им сильно не увлекались. А в деревне обычно под подсолнух занимали сотку огорода, и причина мне была понятна. Семечки тут использовались в основном для добычи масла, а масло все же не ведрами на кухне тратится. В деревне у многих были свои собственные прессы для выжимки масла, небольшие, и почти у всех, самодельные, то есть их на заводе главы семей для себя делали, винтовые, и работали они просто. В них засыпались прожаренные семечки, очищенные, конечно, кто-то крутил ручку, такую же, как на мясорубке, и из носика с другой стороны вытекало масло. А когда ручку крутить становилось уже не в моготу, ее крутили уже в другую сторону, и когда пресс открывался, из него вытаскивалась таблетка жмыха, после чего процесс повторялся. Все вроде просто, но не настолько просто, как людям хотелось. Масло это, если его тут же в ледник не поставить, где-то через месяц прогоркало. В подполе оно прогоркало месяца через два, в леднике могло и до весны продержаться оно и понятно. Из пресса масло выходило мутное, в нем и остатки семечек были, и, что портило масло больше всего, фосфолипиды, которые, кстати, в воде очень неплохо вроде бы растворяются. Масло у нас дома по очереди давили все взрослые женщины, кроме бабы Насти, конечно. Ну и я бросился им помогать. После крупорушки на семечках все же иногда оставались части шкурок, и я аккуратно их от семечек отрывал. Так себе помощь, но все же помощь, так что никто против нее и не возражал. Но я-то не просто так помогать бросился, появилась у меня задумка. Масло из пресса собиралось в большую миску, по мне, так в небольшой тазик, а затем его через воронку разливали по бутылкам. И я, дождавшись, когда тетка Настя, не баба Настя, а жена дяди Николая, куда-то отошла, налил в очередную бутылку примерно на 3/4 свежеотжатого масла, затем налил в нее полкружки воды, мне ее как раз тетка Настя и подарила на первый день рождения, заткнул бутыль пробкой и начал ее трясти изо всех своих годовалых сил. Тряс долго, ровно до тех пор, пока в баню, где все это происходило, не зашла уже баба Настя. «Что же ты делаешь, ирод ты окаянный? Масло мою о том, что я воды в бутылку долил, она еще не знала. И чем ты его моешь?» – рассмеялась бабуля. «Водой, чем еще-то? Ты же мне, когда я испачкаюсь, водой руки и ноги моешь, и лицо водой, потому и масло я водой мою. Дурачок, как можно масло водой мыть? Оно же жидкое. Руки-то твои не жидкие, их вымыть не трудно. А масло мыть трудно, потому что жидкое. Но если долго его так трясти, то оно отмоется, и вся грязь в нем же и останется. А не останется. Вода с грязью вниз уйдет, а чистое масло вверху останется. И когда вода уйдет, я поставил бутылку вниз пробкой в свою корзину, не навозную, мне отец для грибов уже другую сплел. Завтра уйдет, только надо это в загнеток поставить. В тепле масло жиже становится и быстрее с водой разделится. В общем, баба Настя пороть меня все же не стала, и корзину с бутылкой в загнеток поставила. А на следующее утро аккуратно бутылку из корзины вынула и увидела бурый осадок возле пробки, затем тонкий слой воды, мутный какой-то, а поверх воды абсолютно прозрачное масло. Ты смотри, и в самом деле масло отмылось. Вот только как его теперь оттуда достать, пробку открыть немножко, подождать, пока вода и грязь вытечет, а потом масло через тряпочку в воронке процедить. И оно теперь до следующего лета чистое такое простоит, даже в подполе не испортится. Вот уж шарлатан у нас какой вырос, как есть шарлатан. А если масло промыть и в четверть его вылить на отстой, то много чистого масла получится потихоньку сразу слить, а потом остаток как сейчас снова в печке продержать в маленькой бутылке. Баба Настя на меня посмотрела как-то с интересом, затем повернулась к матери. «Анька, ты смотри, что твой шарлатан-то придумал, и ты масло-то попробуй, у него и вкус другой даже, надо будет бабам рассказать». «Ага, потом Настя с Валькой тебя поедом есть будут, ведь бутылки-то им трясти придется. Потрясут, потом еще спасибо скажут. По весне так еще и пирогами в благодарность завалит, если масло еще быстрее не испортится». В том году, или нет, в третьем году Николай из города бутылку казенного принес, у них на заводе давали, так оно и прозрачное такое же было, и до самого лета не испортилось. Только казенное-то дорогое, а если у нас такое же бесплатно получится, то это же сколько денег-то сберечь выйдет. Судя по тому, что происходило в последующие дни, баба Настя собралась сберечь несчитанные миллионы. Урожай семечек в этом году получился очень неплохой, масла отжали пару ведер или даже больше, а Настя, тетка и тетя Маша, жена уже Алексея, с тихими проклятиями часами трясли бутылки. Впрочем, проклятия они выдавали скорее для порядка. На новом масле уже успели поджарить картошку, и всех удивило, что теперь картошка эта не воняла горелыми семечками. Удивило, но и сильно порадовало. а в загнетке нашей печки уже 4 полных четверти стояли. И дядя Николай приволок с работы сделанную разделительную воронку, сделанную из той же четверти с обрезанным дном и насаженным на горлышко краном. И эту воронку он даже не сам делал. Когда он рассказал на работе о том, как у него родня придумала масло чистить так, что получается не хуже казенного, то народ на заводе задумался, придумал конструкцию, изготовил пару десятков и одну ему просто вручили как изобретателю процесса. Ну да, изобрести такое было ух как непросто. Ведь на масляных заводах гидроочистку подсолнечного масла всего-то лет 30 как придумали, а тех, кто случайно в тайну процесса углублялся, тут же расстреливали, вешали и ссылали навек в Сибирь. Мне от всего этого тоже кое-что обломилось. Николай изготовил для меня и подарил маленький перочинный ножик. Вообще-то в деревне у всех детей свои ножики были, причем даже не по одному, но обычно первый ножик человеку дарили на третью годовщину, и дарили с одним лезвием. А мне Николай подарил ножик сразу с двумя лезвиями, а такие обычно только на 5 лет дарили, и ножик был с перламутровыми обкладками. Николай с Алексеем теперь на заводе работали во вторую смену. Это было гораздо тяжелее, но на дорогу они и времени тратили куда как меньше, так как оба купили себе велосипеды. Дорогущие машины, они почти по 200 рублей за них отдали, но на семейном бюджете такая покупка сказалась положительно, потому что они, тратя на дорогу уже не час, а всего минут 15 в день, гораздо больше успевали делать дома, а именно сейчас эта домашняя работа могла дать денег очень много, потому что начался сезон валенок, а каждая пара давала семье рублей 50, а то и 70. Валенки дешевыми не были, то есть это если не считать затрат на покупку шерсти, но мужики потому за шерстью так далеко и ездили, что там она была очень недорогой, паршивой, то есть грубой, на нитке вообще непригодной, оттого и дешевой, но именно такая для валенок и была лучше всего. А в Нижегородской области овец разводили больше тонкорунных или романовских, но последних вообще выращивали не для шерсти, а для меха. А зимой-то в Нижегородье довольно прохладно, так что валенки на рынке не залеживались, сколько их туда не отправляй, вот мужики и старались побыстрее спрос удовлетворить. Очень старались, поэтому снова в доме стало повернуться некуда. А я узнал опять много нового и интересного. Например то, что в валенную заготовку для обычного мужского валенка я бы мог целиком поместиться. Валенный валенок был в голенище шириной сантиметров 45 и длиной метров 1,5. И что одна крепкая упитанная тетка в состоянии пару таких свалять хорошо если за день. Это с учетом того, что шерсть из тюков требовалось распушить, расчесать, промыть, высушить и еще много чего непонятного сделать. Затем этот валенный валенок требовалось сварить в щелоке, и он становился примерно на треть меньше, затем еще немного повалять, и после этого начиналась уже мужская работа. Валенок надевался на колодку и на этой колодке уже снова варился, на этот раз не в щелоке, а в растворе какой-то краски. От краски руки у мужиков становились оранжево-красными, а сам валенок становился черным. И вот этот черный валенок прямо на колодке мужчины еще раз нет, не валяли, а долго терли камнем, который я определил как пемзу, отчего снаружи он становился гладким и ровным, а затем уже на новой, финишной колодке на валенке делались отвороты. Валенки без этого украшения на рынке чуть ли не вдвое дешевле шли, еще раз проваривался в краске, после чего довольно долго сушился, уже в протопленной бане, еще раз, но уже быстренько, зачищался пемзой, а на последнем этапе мужики вытаскивали из валенка колодку, что тоже было очень и очень непросто, так как валенок на ней сидел в натяг, но они знали, как и такое проделать, не нанося себе серьезных увечий, и по воскресеньям тетки Настя и Маша уезжали с валенками аж в Нижнее и вечером возвращались оттуда с деньгами, то есть все же без денег, о возможном разбое на дорогах люди знали, так что они еще в Нижнем все деньги клали в сберкассу, причем как-то умудрялись это проделать таким образом, что получить их после этого можно было только в Павлово, причем из книжки их снять могли только мужчины. Но финансовое благополучие семьи каждое воскресенье заметно возрастало. Возросло и мое личное благополучие. Поскольку возвращались в деревню Николай с Алексеем уже ночью, а на лесной дороге и в самую лунную ночь темно, как сами знаете где и у кого, то Николай купил себе для велосипеда фонарик с динамкой. Алексей его обсмеял и продолжал пользоваться ацетиленовой лампой-шахтеркой. Карбид на заводе достать было не особенно и трудно. Ну, один раз Николай с динамкой прокатился, после чего ее с матюками с велосипеда снял. Светила такая фара очень тускло, а педали крутить стало настолько трудно, что быстрее было просто пешком идти. Так что когда я попросил его это творение советского хэтика мне отдать, я получил его в ту же секунду. Честно говоря, я эту динамку руками даже медленно поворачивать не мог, но руками я ее крутить и не собирался. Правда, пока у меня того, чем ее крутить можно было, не имелось, но вот в будущем, причем в довольно близком, мать в основном занималась прядением и ткачеством. Отец откуда-то принес целый мешок льняной кудели, и мама занялась изготовлением из нее приданного для будущего ребенка. А так как в деревне она в своем статусе была не одинока, то периодически у нас собирались три или четыре тетки, которые неторопливо пряли нитки, а чаще она уходила к другим теткам на производственные посиделки. А отец тем временем мастерил новую ткацкую раму, и от него я тоже услышал много новых слов, вполне цензурных, но сугубо местных, из нижегородского сельского фольклора. Отец искренне считал, что уж тряпок-то я могу и в магазине купить сколько надо. Подозреваю, что и мужья прочих теток так же думали, однако в деревне все знали, что новорожденного обязательно нужно первым делом завернуть в одеяльце, лично матерью спряденное и сотканное. У меня тоже такое было, и было такое, что хоть глаз коли, ярко-красное в мелкую черную клетку, и у матери такое было, и даже у бабы Насти, и даже у бабы Насти оно выглядело так, как будто ткань только что со станка ткацкого сняли. Но красное, такое лишь мне пока досталось. И вот, размышляя о том, какой, кто, мне с таким, каким, одеялком удружил, я вдруг сообразил, что на дворе-то у нас 37-й год, и что вокруг должны уже начаться жуткие репрессии, но почему-то окружающие меня люди о них ни слова не произносили. То есть как-то проскользнула произнесенная кем-то во дворе информация, что в Ворсме начальника милиции уволили, а в Павлово вообще арестовали директора нового завода, и по делам Варюги. Но в целом почему-то все взрослые было как-то очень спокойны, и спокойно занимались своими обычными делами. Ну и я занимался, с двоюродной сестрой Валентиной, второй дочкой Алексея, каждый день ходил в лес за грибами, и основным нашим уловом были чернухи, подгруздок черный, как сообщило мне подсознание, и молоканки, подгруздок белый. Но это для засолки, а для сейчас сготовить и поесть мы таскали больше всего лисичек. Потому что мы с Валькой дальше, чем на три десятка шагов вглубь леса, наших шагов, Вальке было всего скоро пять еще, не заходили, а все благородные грибы все же росли в гуще леса. И я сообразил, почему в деревне все дети ходили с ножами в карманах, с ножиками. У моего, уже почти взрослого, большое лезвие было чуть меньше 5 сантиметров длиной. Грибы-то без ножа собирать плохо. И не потому, что трудно, а потому, что сорванные грибы потом очень долго мыть и чистить требуется, а тут из леса продукт принес, и сразу можно его употреблять по назначению, то есть в ведре ополоснуть разве что. В лес я теперь ходил как большой, мне мать штаны сшила, а раньше мне штаны вообще не полагались. Штаны были длинные, такие длинные, что их подворачивать приходилось сильно, но в штанах-то теперь можно было и крапивы не бояться. Так что в лес я ходил с удовольствием, и по несколько раз в день, а в результате только моих грибов нам всем хватало, то есть мне, матери, бабе Насте и отцу. Остальные семьи в доме сами себе готовили. В деревне-то все были очень дружны, но вот про товарно-денежные отношения не забывали, но и о постоянных покупателях и традиционных поставщиков тоже помнили. Поэтому мама сильно заранее договорилась с державшей корову теткой Наташей о том, что мы будем у нее брать по 2 литра молока в день, и платить ей будем по рублю за 2-литровую банку. Недорого, все же свои люди, деревенские, но нет денег, нет молока, и пропускать закупку категорически не рекомендовалось. К тому же у этой Наташи условия были довольно суровые. Нам продавалось молоко всегда вечерашнее, то есть с последней ночной дойки, зато когда у меня появится братик или сестричка, то мать будет получать у нее молоко уже утрешнее, то есть самое жирное, но только после родов. Сейчас вон Нюрка с младенцем сидит, ей пока утрешнее молоко нужнее, но нам и вечерашнего было не выпить, так что на ужин у нас всегда были грибы, в основном подберезовики и сыроежки, большие, крепкие как боровики, именуемые в деревне зеленухами и краснушками, тушеные в молоке, долго тушеные, они часа по 2 в печи стояли в большой чугунной гусятнице, и очень вкусные, а по утрам была пшенная каша, тоже на молоке сваренная, к тому же сладкая. В нее добавляли березовый сироп, и я буквально чувствовал, что на такой диете я расту как на дрожжах. То есть это пока я чувствовал, а мать и баба Настя все переживали о том, что мальчонка-то растет плохо, не иначе еды ему не хватает. Хорошо еще, что в деревне насчет еды народ был прост. Никаких скушай ложечку за маму, за папу, за зайку ушастого не было. И в тарелку клали еды столько положено, а насчет добавки, это только если останется. Но почему-то никогда ничего не оставалось, что, впрочем, меня не беспокоило. Лично мне еды хватало, и вообще всего хватало, разве что иногда в душе просыпалась какая-то тоска по вещам, которые и в природе не существовали. Пока не существовали, но мне почему-то очень их хотелось. А так как их на самом деле не было, то оставался единственный выход, и я к нему пошел. Ну, как мог, как пока мог. Глава 3. Идти вперед к победе коммунизма или еще куда-нибудь очень просто. Особенно просто идти мальчишке, которому всего полтора года исполнится месяца через три. И вести за собой народ тоже не особенно сложно. Его, народа такого, вокруг просто толпы ходили. Только в нашем доме толпы дошкольников шастали. Кроме меня это были Валька, Настя, четырехлетняя дочь дяди Николая, Колька, младший сын дяди Алексея, мой одногодок, только родился он не летом, а в середине января. Еще был Васька, старший сын Николая, ему уже 7 стукнуло, и в следующем году ему предстояло уже в школу идти, тут в школу люди детей отправляли в 8. А еще был старший сын Алексея Василий, он уже вообще во втором классе учился. Школа в деревне была своя, называлась школа первой ступени деревни Кишкина, и размещалась она в отдельном доме, неизвестно кем и когда выстроенном, и дом этот вообще был в деревне самым маленьким, так что чтобы школьники могли в нем поместиться, к нему была сделана дощатая пристройка. Я подозреваю, что пристройку поставил еще прежний владелец дома и служила она курятником, но для школы в пристройке появились 2 больших окна, так что весной в ней можно было даже лампы не зажигать. Но школа стояла в конце полевой улицы, а наш дом на улице был первым. Он вообще был первым. Когда новые власти для почтовых нужд потребовали дома в деревне пронумеровать, селяне думали очень недолго и пронумеровали их в порядке появления, так что наш дом стал домом номер 1, хотя стоял он посередине улицы, а дом номер 2 был в самом конце улицы, если от реки идти, и до него было 200 метров. Это по Нагорной, а по Полевой тоже был дом номер 2, и он от нашего располагался через пруд, который был выкопан на нашем огородом, и до него было всего 150 метров. И вообще по улицам стояли дома с одинаковыми номерами, то есть третий имелся и на Нагорной, и на Полевой, да и остальные номера тоже повторялись. Все повторялись, кроме первого. Дом номер 1 в деревне был единственным, а вот адреса у него было 2. Дом 1 на Нагорной и дом 1 на Полевой. Он, собственно, и стоял на перекрестке в центре села, а напротив дома через дорогу был выкопан единственный в деревне колодец. То есть раньше он был единственным, а в прошлом году в конце Полевой еще один выкопали. Но им уже никто не пользовался. Его выкопали, чтобы было где воду брать, пока наш переделывают. А когда переделали, на что, как мне ребята сказали, ушло 2 недели, в новый колодец никто больше и не ходил. Потому что в нашем воду стало брать удобнее. Теперь не ведром ее черпать требовалось, а насосом качать. Колодцы переделывали под насос, поставили где-то в глубине щиты, прикрывающие воду, засыпали все щепками для утепления, чтобы зимой труба не замерзла, сам насос прикрутили. Забавный насос, советский, с 2-метровой рукояткой, чтобы воду качать было нетрудно, но и сам насос, и эта ручка были литыми и чугунными. На самом деле чугунными, но тот, кто насос придумывал, придумал все правильно, и теперь за водой ходили в основном дети. Даже Настя или Валька могли им воды в бидон накачать. А так как весь колодец сверху был прикрыт еще и деревянной трибуной, по виду напомнившую мне сцену в каком-нибудь летнем театре в городском парке, то понятно, что место это мгновенно превратилось в аналог деревенского клуба. Да, там в основном дети кучковались, но в банный день или для стирки воды требовалось много, детям не натаскать, и за водой приходили деревенские тетки. Как приходили, так и уходили, только вот разница по времени между приходом и уходом редко меньше получаса была. У колодца все деревенские новости распространялись, и там же все они и бурно обсуждались. Так что в субботу по утрам воду там набирали мужчины, резонно опасающиеся, что если это дело оставить женам, то по возвращении с работы в баньке воды они не обнаружат. Но меня удивляло в колодце не то, что бабы возле него могли час обсуждать, хватит ли у Нюрки молока, чтобы Аньке помочь, если у нее молока не хватит. Анька-то вот уже с каким пузом ходит, не иначе как двойню носит. Меня удивляло то, что колодец располагался почти на самом высоком месте деревни. Этот самый Фролкишкин, похоже, очень хорошо в водном хозяйстве разбирался. Наш колодец и был-то глубиной метров 3 с небольшим всего, и воды в нем было сколько угодно, а в новом воду нашли уже метрах в 10, да и пока он в деревне единственным был, всю воду из него вычерпывали буквально за час. Еще один колодец пытались выкопать в самом конце Нагорной улицы, ближе всего к реке. Там стояла общая деревенская конюшня, а лошадям воды натаскать на 400 с лишним метров было очень тяжко. Но там выкопали колодец метров уже на 12, воды так и не нашли, так что теперь просто на телеге к нашему за водой каждый день ездили. А пруд за нашим огородом тоже не пересыхал в любую погоду, и был он как раз метра на 3 ниже улицы, но хотя он и располагался на горе, вода из него никуда не вытекала и не цвела, всегда была свежей. Там даже дядька Николай карасей разводил, то есть запустил туда их, когда еще мальчишкой был, а теперь периодически ловил их вершей, которую в деревне все почему-то называли бреднем. И караси у него ловились, правда, понемногу и небольшие, такие, что он их безо всякой жалости тут же кошке-мурке отдавал, а эти верши-бредни в деревне народ использовал в основном для ловли раков в кишме. Рыбу в речке тоже ловили, но ловили только мальчишки, все же не Волга. И даже не ока, рыбы в реке было немного, и в качестве еды она Малокова привлекала, то есть кроме мальчишек, те обычно, наловив рыбки, тут же на берегу варили себе уху. Причем на всех мальчишек деревни котелок для ухи был один общий, но все, кроме рыбы, на уху мальчишки со своих огородов приносили. Правда, и котелок был объемом где-то с литр, и из приправ в ухе были только лук и морковка, но ее, как я понимал, парни варили больше из удовольствия, чем с голоду. Да, меня на рыбалку не брали, и не брали потому, что мне еще рано было есть рыбу. В ней же куча мелких костей, а маленькие их выбирать не умеют. Но рыба и мне все же доставалась, только совсем не окуньки из кишмы. Отец с дядей Николаем через воскресенье ездили, на велосипедах, в Павловой, там на рынке рыбу покупали, в основном налимов. Они почти всегда в продаже были, так как налим был рыбой самой дорогой, если не считать очень редко встречавшихся стерлядей, а так как они постоянно туда за рыбой ездили, то павловские рыбаки для них почти всегда несколько рыбин припасали. Ну да, постоянный и платежеспособный клиент. Алексей за рыбой не ездил, велосипед как раз отцу он и давал, а ему за это тоже отдельную рыбину покупали. За деньги, которые он рыбовозам выдавал, конечно. Вот интересно, тут народ друг другу, и даже родственникам, почти ничего никогда не делал бесплатно, и платили тут не обязательно деньгами, услугой за услугу расчет тоже принимался, но и об услугах все же заранее договаривались. Но когда в Грудцино в субботу кто-то погорел, все мужики деревни в воскресенье просто встали пораньше и пошли погорельцу срочно новый дом строить. Все же конец октября, погодки уже весьма свеженькие, и дом за день выстроили, и печник тамошний за 2 дня погорельцам печь сложил, а грудцинские бабы печнику и глины с песком натаскали, и все это сделали бесплатно. Причем наши вообще поначалу не знали, кто именно у соседей погорел. Случилось несчастье, так надо срочно помочь, а кому, там разберемся. И я с огромным удивлением вечером слушал разговор отца с Николаем. Они сидели на лавочке у крыльца и отдыхали после тяжелой работы, но языки-то у них не сильно устали.